Свет материален, дух материален, нематериально только ничто, то есть то, чего в природе не существует. Для своего проявления, на каком бы плане оно ни осуществлялось, дух нуждается в соответствующей степени материи. Материальны самые высочайшие проявления духа, и самые высокие духи на даже буддхическом плане обличены тончайшей материей. Для всех ее видов на плане духовном имеем особое наименование. Деление на дух и материю можно принять только в таком понимании. Слишком уж много искажений образовалось от неправильного представления как о духе, так и о материи, как о духовном мире, так и о материальном. Нельзя более противопоставлять материю и дух, ибо оба эти явления всего-навсего только противоположные полюса вещи единой, неотделимые друг от друга, как два конца одной палки. От одного полюса до другого идет соединительная линия, представляющая собой различные градации материи от самых плотных до утонченнейших, невидимых глазу земному и неизвестных еще науке. Все видимые и невидимые миры находятся в пределах этих двух полюсов, и говорить о нематериальных явлениях так же нелепо, как говорить о ничто. Итак, чудес нет, и не было никогда. Смерти нет, и не было никогда. Есть смены лишь формы, облекающие зерно жизни, и нет ничего, чего не облекла бы материя той или иной степени плотности – или разрежение. Тела духов планетных, даже наивысочайших, тоже обличены материей света. Также и материалистам старого мира надо сказать, что бедно представление их о богатстве, многообразии и беспредельности выявлений материальной шкалы, которая настолько же шире и настолько же превосходит их бедное воображение, насколько вечность превосходит краткий момент настоящего часа.